Глава 35. Уже вечерело, уже было не жарко. На термометре меньше 40. Гороха все ужинать. Самара, как всегда по-домашнему, в короткой прозрачной рубахе, уже ставила перед ним миску с печеным на конях хлебом из кукурузы, как в палатку ворвался Баньковский. И, что было для него не характерно, в руке он держал винтовку. Мало того, что влетел в палатку без приглашения, мало того, что взгляд у него был бешеный, так он еще и орал: «Калинин! Калинин! На нас напали!» Горохов еще даже не до конца осознал смысл его слов, а Самара уже подавала ему пояс с револьвером, патронтаж и обрез. Инженер взял у нее все это, сразу надев пояс, стал быстро обуваться. А сам тем временем спрашивал у переминающегося с ноги на ногу от волнения Баньковского: «Кто напал? На кого? Где?» Но Толик ответить не успел. На него рычала полуголая Самара: «Выйди на улицу, Варнак, одеться дай!» «Да-да», — кивал он, побаиваясь взглянуть на нее. Вышел из-за полога, продолжал бубнить уже снаружи: «Человека, что вез нам воду, порезали. Он весь в крови». «Порезали?» — инженер удивился. «Порезали. Что за глупости? Почему не застрелили?» «Кто?» — кричал Горохов, надевая пыльник и фуражку. Он уже хотел выйти, но остановился, секунду подумал и схватил сумку с медикаментами. «Не знаю, он толком ничего не говорит», — кричал инвестор все так же взволнованно, почти истерично. И Горохов вышел из палатки. «Хватит орать, не нагоняй страху на окружающих. Говори спокойно и четко, что с ним и где он». И Баньковский сразу поволок его к тому месту, где раньше стояла вышка, а теперь стоял тягач, который приволок 10-кубовую цистерну. «Он весь в крови, руку ему порезали сильно, бок и голову, голова вся в крови». «Он там, около тягача». Это инженер уже и сам видел. Вокруг раненого столпились люди. Он подошел к людям, довольно бесцеремонно растолкав их, и увидел человека средних лет, который весь был перемазан кровью. Он тяжело дышал. Его уложили на грязный брезент, который становился еще грязнее из-за крови, которая капала и капала из его руки, головы и левого бока. Было еще светло, но Горохов рявкнул: «Света мне!» Кто-то стал ему подсвечивать, и инженер осмотрел раны человека. «Порезали? Да его не порезали, его, кажется, рубили!» Левая рука почти перерублена. Левый бок... «Рассечение или прокол такой у него?» «Голова посечена». «Несколько глубоких рассечений, а с правой стороны рассечение такое глубокое, что череп видно через кожу». Горохов быстро раскрывает сумку. Первым делом нужно остановить кровь. Он сразу находит нужный шприц, но прежде чем начать, он находит глазами Боровика. «Дячин, сливай пока воду из цистерны. Баньковский его сейчас в город повезет». Быстрый и умелый укол, он остановит кровотечение. Тут же в руке Горохова появляется второй шприц. Это обезболивающее. Иначе все остальные процедуры бедолага может не пережить. Теперь он достает большой тюбик с биогелем, встряхивая его. Инженер не торопится. Ждет, пока подействует обезболивающая инъекция. Все смотрят на него. Уже и Самара тут. Принесла воду, готова помогать. Наконец Горохов начинает заливать ужасные раны биогелем. Это вещество очень дорогое, но он не экономит его. А обезболивающее еще не совсем работает. Особенно это было заметно, когда он ввел трубку тюбика в глубокую рану на груди раненого. Все, тюбик был пуст, а руки Горохова были все черные от засохшей крови. Он снова лезет в сумку и достает оттуда медицинский степлер. Теперь раненый уже ничего не чувствует. И инженер ловко, не хуже какого-нибудь медработника, и не боясь проступающей из ран крови, стягивает края самых глубоких ран и зашпиливает их степлером. Когда он занялся большой раной на голове пациента, только тогда он спросил: «Ну, дружище, говорить можете?» Теперь, когда кровь уже из ран не текла, инженер достал из сумки еще один шприц. «Что? Что я?» — с трудом отвечал раненый. «Ты, рассказывай, кто это тебя так?» — спрашивал Горохов, загоняя иглу в бедро раненого. «Это не дарги, их тут нет, не казаки. Они нас вообще тут охранять должны. И не варан. Варан тебя бы не отпустил, да и не режет он так кожу. Ну, кто на тебя напал?» «Я... «И сам не понял», — отвечал раненый. «Последний шприц был со стимулятором. Теперь он говорил увереннее. Ехал, кондиционер у меня вчера помер, я двери кабины открыл для сквозняка. И я даже его и не видал, а он с барханом просто запрыгнул ко мне в кабину». Хорошо, пистолет был под рукой. На спинке сиденья висел. «А этот, который запрыгнул, был зеленый?» — спросил инженер. «И руки, как складные ножи?» «Руки у него такие, ножи длинные, вот прямо до локтя, такие ножи. А сам он серый, не зеленый». «В общем, все тот же самый прыгун-попрыгун, только теперь серый». «Ладно, а где это он на тебя напал?» 4 километра отсюда по спидометру», — сразу ответил раненый. «Да, где-то 4 километра». «И ты его малость подранил?» — уточнил инженер. «Не малость, всю обойму в него всадил». «Ну хорошо, ты молодец». Горохов похлопал его по относительно целой руке. «Тебя отвезут в город, а там тебя залатают. Там, кажется, хорошая больница у вас». Он встал. Самара тут же начала поливать ему на руки воду, а он, смывая кровь, заговорил. «Толя, как только цистерну дячей над воды освободит, возьми одного человека, отвези раненого в больницу. Оружие не забудьте». «А ты куда? Ты не с нами?» — спросил в ответ Баньковский с некоторым замешательством. «А я поищу этого охотника. Прыгуна с ножами вместо рук», — задумчиво отвечал инженер. «В нем целая обойма, если раненый не ошибается. Так что он далеко убежать не должен». Больше Горохов ничего не сказал. Взял почти попустевшую медицинскую сумку и пошел в свою палатку. Вот теперь-то пришло время проверить дрона и его камеру. Причем в ночном режиме. Солнце уже садилось за реку. Еще 5-10 минут, и вечерний заряд сильными порывами поднимет пыль с песком и заметет все следы. И пока ветер не стихнет, у него было время подготовить дрон. Его у палатки догнал Дячин. «Сергей Владимирович, может, мне с тобой?» «Одному опасно, вон она, зверюга, как человека покромсала». Инженер качает головой. «Нет, Баньковский уедет, я уеду». «Ты, Женя, останешься в лагере за старшего. Нельзя всем лагерь бросать. Бабы тут, оборудование». «Ясно», — ответил буровой мастер. Инженер зашел в палатку, бросил сумку в угол, быстро раскрыл коробку и стал собирать дрон. Он на него очень надеялся. Денег в эту штуку было вложено немало. И главные траты пошли на экономичные моторы, на очень дорогие аккумуляторы и камеру. Камеру он не зря взял двухрежимную. Такую, которая работает и при слепящем солнце, и при едва заметной на небе луне. Пока он собирал дрон, в палатку пришла Самара. «Ветер поднимается», — сказала она, садясь рядом с ним. Он и сам это видел. Стенки палатки уже ходили ходуном. «Как ты ночью будешь его искать? Сейчас и следы все заметет». Горохов постучал пальцем по джойстику, который держал в руке. «У Василька есть такой?» «У нас дрон старый, аккумуляторы старые. Он не летает далеко и ночью не видит», — говорит она. «А в этом аккумуляторы новые. Он летает на 6 и больше километров и неплохо видит в темноте. Тем более, что сегодня будет хорошая луна». Она глядела на него, как всегда, внимательно и слушала так же. Самара, кажется, не пропускала ни одного его слова. И Горохов, когда еще даже не закончил фразу, уже знал, что она ему сейчас скажет. «Я еду с тобой». Ему не очень хотелось брать ее с собой. Ну, хотя бы по той причине, что у него была всего одна ультракарбоновая кольчуга. Прекрасная защита как раз против всяческих ножей. Но, с другой стороны, в степи ночью находиться и просто так небезопасно. Случиться может что угодно. От нападения скалопендр до укуса паука. А тут еще и искать этого прыгуна. «Хорошо, поедешь. Но сначала достань из закопанной коробки кольчугу. Знаешь, что это?» «Знаю», — отвечает она. «Откопай и надень. Залей полный бак в свой квадроцикл. На нем поедем. Канистру воды возьми полную и винтовку. Вдруг понадобится». «Поняла?» Она молча кивнула. Спорить не стала. «Надеть кольчугу велел мужчина». «Значит, наденет». И это ему понравилось. Она последнее время почти не спорила с ним. Он, выглянув из палатки, убедился, что ветер стихает, вышел и пошел к самой высокой части лагеря. Полез на камни, что нависали над палатками. Он уселся, открыл планшет управления, проверил связь, камеру и после этого нажал пуск. Моторчики зазвенели в ночном воздухе, дрон быстро пошел вверх. Инженер не стал его поднимать высоко, хотя эта модель была рассчитана на борьбу с даргами и могла набирать приличную высоту, чтобы снизить вероятность попадания при огне с земли. Но сейчас ему это было не нужно. Напротив, он собирался лететь на небольшой высоте, метров 10, чтобы при удачном стечении обстоятельств увидеть свежие следы прыгуна. Водитель тягача сказал, что до лагеря ему оставалось 4 километра по спидометру, когда на него напал прыгун. Горохов выбрал направление юго-юго-запад и погнал дрон туда, в сторону города. Пока что дрон не спеша летел, давая смазанную, не очень четкую картинку. Но инженер знал, что это из-за пыли, которая ухудшает не только видимость, но еще и прием. Сейчас, пока пыль после зарядов не осела, лучше было не спешить, иначе и дрон можно было легко потерять. Пришла Самара. Как она его только нашла? Он ведь не сказал ей, где будет. Впрочем, женщине пустыни не составляло труда найти его по следам. Села рядом, слева от него, и, поглядев в монитор, сказала: «Я все сделала». «Кольчугу надеть не забыла?» — спросил инженер, не отрывая глаз от управления. «Нет». Казачка чуть распахнула пыльник, показала и спросила после: «И как мы его в такой мути искать будем?» «Подождем, пока пыль осядет. Минут через 10 будет получше видно», — отвечал он. «Или предлагаешь еще какой-то вариант?» Если водила не сбрехнул и правду разрядил в него пистолет, этот черт побежит к своей лёжке, гекконов жрать и отлеживаться. Поедем к тому месту, где мы первого нашли. Там и это должен быть. Доедем, следы посмотрим вокруг, и будет все ясно. В этом, конечно, был резон. Все просто. Это ему в ней даже нравилось. У этой жительницы пустыни все всегда было просто. Степь вырабатывает в человеке тягу к простым решениям. «Если не найду дроном, так и сделаем», — согласился инженер. Инженер по цифрам на дисплее определил расстояние от лагеря. 4 километра! Он знал это место. Тут среди барханов образовалась удобная ложбина для перемещения. Скорее всего, тягач проезжал здесь. Конечно, тут он ехал и обратно. По свету в кабине и по фарам его в ночной степи хорошо было видно. Горохов опустил дрон и поравнялся с тягачом, разглядев даже напряженное лицо Баньковского, который сидел за рулем. Тот, увидав дрон, даже вздрогнул сначала, но потом все понял и расслабился. «А, это ты!» И помахал рукой, а Горохов чуть приподнял дрон и повел его на восток. «Ну, а куда еще? Не в город же прыгун поскакал, не к реке же!» «Или к реке. Тут не угадать. Степь громадна. Найти в ней одно существо среди барханов — очень, очень сложно, особенно ночью. Самара сидит молча рядом, внимательно смотрит монитор. Она ничего не говорит. Но даже по ее молчанию ясно, что казачка ждет, когда инженер наиграется в игрушки и займется, наконец, делом. Картинка становится заметно лучше. Пыль осела, да и луна потихоньку выползла. Теперь камера выдает хорошее разрешение. Он чуть опускает коптер метров до 10. Теперь перед камерой мелькают куски порубленных лопастями винтов мотыльком, и небольшая саранча на такую высоту иногда залетает. Мелькает перед камерой, слышен звук шуршащих крыльев. Да, теперь все видно гораздо лучше. Хотя ночной режим монохром дает только черно-белую картинку. Тем не менее, все явственнее можно различить то, что творится внизу на барханах. Одно плохо. Быстро тает зеленая полосочка зарядки батарей. Через 15 минут аккумуляторы начнут умирать, и чтобы не потерять дрон, его придется возвращать. «След!» — вдруг говорит Самара, и с излишней силой пальцем тычет в экран монитора. «Вот! Вот он! Вернись обратно! За этот бархан! Он там, на южном склоне!» Так и есть. На южном склоне длинного и высокого бархана косой и размазанный длинный след. Его хорошо видно на волнообразной песчаной рифленке поверхности. Чья-то большая лапа съехала вниз со склона. Горохов, скорее всего, даже заметив эти полосы на песке, не подумал бы, что к этому нужно приглядеться. Но он тут же сообразил, что такой большой след могло оставить только большое существо. но это был явно след не варана. «Сюда, сюда!» Она показывает ему на край дисплея, указывает, куда сместить коптер. «Вот еще! Дальше, давай!» «Так и есть!» Тонкая цепь редких и больших характерных трехпалых следов тянется от бархана к бархану. Горохов уже знает, что найдет это место. Он понял, куда движется прыгун. Он бежит на юго-восток от того места, где напал на тягач. Инженер поднимает коптер и, уже не экономя энергии в батареях, на максимальной скорости направляет дрон к себе. Самаре тоже не имется, она встает. Ждет, пока коптер прилетит, стоя. Когда тот прилетает, ловит его. Инженер складывает дисплей и спускается в квадроцикл у казачки. Она уже там и аккуратно кладет дрон в коробку, а коробку ставит в кузов. Все делает умело и быстро. Уже хочет завести мотор, но он ловит ее за руку и останавливает. «Что?» — сразу спрашивает казачка. «Возьми мой мотоцикл, езжай к Васильку. Скажи, что я поехал за прыгуном. Следы были в 7 километрах на юг отсюда». Тут было достаточно светло от прожекторов, что освещали участок. Их не выключали, так как собирались заливать бетон. И инженер видел, как она даже оскалилась от злости и почти прошипела. «Казаки так не делают». «Как?» — сухо спросил Горохов. «Слов назад не берут. Сказал сначала, что возьмешь, велел кольчугу надеть, а теперь отсылаешь за помощью. Не нужна, мол». «Глупая. Это не развлечение, не охота, а удовольствие. Прыгун — зверь опасный, быстрый. Видел же, что он с водилой сделал». «Ты обещал», — цедит она, и в ее понимании этого достаточно. «Казаки данных слов обратно не берут». «Меньше всего ему сейчас охота припираться». «Какая же ты противная баба, Самара!» Говорит он, лишь бы не выяснять тут отношения. Он садится на сиденье водителя. «Вот распорит он тебе горло? Кто за тебя твоих детей вырастет?» «Не распорит». Она показывает ему высокий ворот кольчуги, который прикрывает ей всю шею. Лезет на сиденье, обхватывает его сзади. Вцепилась крепко. «Все, я готова, поехали». Горохов вздыхает и заводит двигатель.